Генерал Турку, разочаровавшись в РОВС, вышел из Союза и создал в 1936 году собственную организацию «Русский национальный союз участников войны», выпускал газету «Сигнал». Девиз для своего союза Туркул выбрал такой: «Бог, нация, социальная справедливость». В Германии его единомышленники создали в 1935 году «Российское национальное и социальное движение». Его возглавил полковник Скалон. «Наш идеал – фашистская монархия», – повторял генерал Турку. Впрочем, увлечение фашистскими идеями в середине 30-х годов не обошло и других лидеров белой эмиграции. «Мы, чины РОВСа, являемся как бы естественными идейными фашистами. Ознакомление с теорией и практикой фашизма для нас обязательно», говорилось в приказе по Российскому общевоинскому союзу, подписанному генералом Миллером 2 января 1937 года. Совершенно секретно НКВД СССР, Главное управление государственной безопасности, иностранный отдел, спецсообщение. Первое – товарищу Ягоде, второе – товарищу Агранову, третье – товарищу Прокофьеву, четвертое – товарищу Гай, пятое – товарищу Молчанову, шестое – товарищу Миронову, седьмое – товарищу Паукеру, восьмое – товарищу Фриновскому, девятое – начальникам оперативных отделов. Иностранным отделом ГУГГБ получены сведения, что генерал Миллер в беседе сообщил своему заместителю адмиралу Кедрову, что при свидании с немецким журналистом он указывал последнему, что Германия может справиться с ненавистным ей коммунизмом коротким ударом по большевистской головке. Если Германия изобретет этот путь борьбы, вся эмиграция будет на ее стороне. Больше того, пусть Германия дает средства, эмиграция даст необходимый людской материал. В данный момент РОВС должен обратить все свое внимание на Германию. Это единственная страна, объявившая борьбу с коммунизмом не на жизнь, а на смерть. Замнач ино ГУГГБ НКВД. В апреле 1938 года французское правительство приказало выслать из Франции генералов Шатилова и Туркула, капитана Ларионова. Антон Туркул обосновался в нацистской Германии. В один из сентябрьских дней 1937 года Николай Владимирович Скоблин зашел в кабинет Миллера в Российском общевоинском союзе. «Я хочу вам рассказать, Евгений Карлович, что у меня несколько раз были беседы с представителями германской разведки». Миллер отложил в сторону бумаги. «Где вы с ними встречались?» — сразу же спросил он. «Вы понимаете, почему я беспокоюсь? Французы могут разозлиться». «Разумеется, Евгений Карлович, все беседы проходили вне Парижа. У нас в Азуар-Ле-Ферьер гости почти каждый день, поэтому еще одно новое лицо никого не удивит». «И как вам понравился человек из Берлина, Николай Владимирович?» «Он показался мне серьезным партнером», — осторожно ответил Скоблин. «Он из Абвера, военной разведки, и говорит, что готов предложить нам взаимовыгодные условия сотрудничества, но...» «Что «но»?» — заинтересовался Миллер. «Договаривайте. Он желает иметь дело только с вами. Я для него слишком мелкая фигура». «Ну что вы, Николай Владимирович, вы такой же руководитель РОВС, как и другие». «Уверяю вас, Евгений Карлович, они в Берлине знают только вас и только с вами хотят обо всем договариваться». Миллер не стал возражать. «Я готов выполнить свой долг и встретиться с ними. Но как это удобно сделать, учитывая мое официальное положение и вероятную ревность французов?» «У меня есть подходящее место на примете», — предложил Скоблин. Встречу назначили на 22 сентября. Накануне этой беседы в кабинете резидента советской разведки в Париже состоялось совещание в узком кругу. В совещании участвовали сотрудники 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, Вениамин Гражуль и Михаил Григорьев, неделю назад приехавшие из Москвы с поддельными паспортами. В кресле резидента сидел заместитель начальника отдела Сергей Михайлович Шпигель-Глаз. Сам резидент скромно сел сбоку. В здании полпредства резидент вел себя как царь, бог и воинский начальник. Он мог даже не присутствовать на партийных собраниях советской колонии. И полпред не смел сделать ему замечание. Но в присутствии Шпигель-Гласса резидент чувствовал себя неуверенно. После назначения наркомовным делом Николая Ивановича Ежова загранаппарат менялся буквально на глазах. Резидентов отзывали в Москву одного за другим, в лучшем случае отстраняли от работы, в худшем арестовывали. Вот поэтому парижский резидент боялся московского начальства, понимал, одна неудачная операция и придется возвращаться домой. К тому времени Сергей Шпигель-Глаз был уже майором госбезопасности. Это было специальное звание. Майор госбезопасности был выше по званию, чем обычный армейский майор. 7 октября 1935 года было принято постановление ЦИК ИСНК СССР об установлении специальных званий начальствующего состава Главного управления государственной безопасности НКВД. Майор госбезопасности носил в петлицах 3 прямоугольника. Офицеры госбезопасности ходили в гимнастерках защитного цвета и синих брюках. Петлицы были крапового цвета. На гимнастерку нашивался нарукавный знак красного цвета, на котором было вышито изображение серпа и молота, на них вертикально накладывался меч. 22 сентября Евгений Карлович Миллер явился к себе в РОВС на улицу Колизея, 29, в половине 11 утра. Занимался делами у себя в кабинете. В начале первого сказал начальнику канцелярии РОВС генералу Павлу Кусонскому, что у него назначено свидание в 12:30, после чего он намерен вернуться на службу. Но в штаб РОВС Миллер больше не вернулся. Миллер, помня историю Кутепова, имел обыкновение, уходя навстречу, оставлять дома или в рабочем кабинете пакет, который следовало вскрыть в случае его неоправданно долгого отсутствия. В пакет Миллер клал записку с точным указанием, куда, когда и с кем он собирался встретиться. Так же он поступил и 22 сентября. Никто об этом не знал, поэтому ни Скоблин, ни Плевицкая не предполагали, что их ждет. Французская полиция достаточно точно установила, что именно 22 сентября, в день похищения Миллера, делали Скоблин и Плевицкая. А Владимир Бурцев описал результаты следствия в книге, которую издал на свои средства «Большевистские гангстеры в Париже. Похищение генерала Миллера и генерала Кутепова». В тот день с самого утра Скоблин и Плевицкая начали устраивать свое алиби. Они поехали в русское кафе на Рю Лоншан, где пробыли полчаса до половины 11-го. Из кафе Скоблин отвез жену в модный магазин «Каролина» на авеню Виктора Гюго и оставил ее там, обещав вернуться за ней часа через полтора, после встречи с Миллером. Посетители кафе и магазина должны были бы в будущем подтвердить, что все утро Скоблин и Плевицкая провели вместе с ними. Из «Каролины» они собирались поехать на Северный вокзал, чтобы проводить свою знакомую Корнилову Шаперон, дочь покойного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, уезжавшую в Брюссель. Но пока Надежда Васильевна примеряла платье, Николай Владимирович сел в свой автомобиль и уехал. С генералом Миллером они встретились на углу улиц Рафе и Жасмен. Здесь Скоблина и Миллера ждал еще один господин. Скоблин оставил свой автомобиль, и они втроем, разговаривая, прошли по улице Рафе к калитке дома на бульваре Монмаранси, который был снят в 1936 году советским полпредом Владимиром Потемкиным за 30 тысяч франков в год. В этом доме находилась школа для детей советских сотрудников, работавших в Париже. Но в сентябре каникулы еще не закончились, и школа пустовала. Здание сторожила одна безграмотная женщина.